Глава 17. Демонстрация начинается на следующий день, независимо от того, готов к ней Уэс или нет. Еще один типичный день для Уигдена, холодный, с явным обещанием дождя. Серебристая дымка вьется между стволами секвой у самой земли и окутывает лес серыми клубами. Шагая в город, Уэс смотрит прямо перед собой и ровно дышит, пересиливая нарастающее беспокойство. Куда бы он ни взглянул, везде ему мерещатся пустые белые глаза Хала, ввинчивающие в него взгляд. Он проснулся на рассвете и все утро наблюдал, как Маргарет испытывает его новые разработки. Сонный тихонько пристроился на веранде со своим кофе, нарочно стараясь не встречаться с ней взглядом и не замечать, как в свете раннего утра золотятся ее волосы. Каждая выпущенная ею пуля вонзалась точно в поваленное дерево. Ствол разлетался от удара, извергая сок и щепки, как вскрытый ланцетом нарыв. Пули срабатывали более-менее так, как он рассчитывал, но не доставало пиротехнических эффектов. Он зарядил алхимией идеально убойную, но отнюдь не поражающую великолепием пулю. «Я понимаю, что для первого отряда этого недостаточно», — сказал он ей. «Понимаю. Я разберусь». Маргарет не ответила ему. По крайней мере, на ее убитое лицо проще было не смотреть. Выдержать совокупный груз их тревог он не в состоянии, как не в состоянии стерпеть подобные песни сирены настойчивый зов собственных мыслей, когда Маргарет находится рядом, потому и ушел Уигден без нее. Боже, как ему необходимо проветрить голову! Он встревожен, несчастен и сексуально неудовлетворен, а именно это сочетание эмоций – обычно заводит его в беду. Как она только ухитрилась вчера застать его врасплох. Когда он придавил ее к полу, из головы разом вылетели все слова, а ему всегда есть что сказать. Но в тот момент все остроумие покинуло его. Если разум и был способен удержать что-либо, так только слова из той проклятой книги, тепло ее дыхания на его губах и яростный блеск ее глаз перед тем, как она саданула его коленом в ребра. И правильно сделала. Подействовала так же успешно, как холодный душ. Он молится, чтобы у нее не сложилось превратное представление о том, что творилось у него в голове. Может, она придет к выводу, что это была не более чем телесная близость? Но значит ли это хоть что-нибудь? Ему некогда ни разбираться в мешанине своих чувств, ни фантазировать, нет, даже позволить себе отвлеченную мысль о том, чтобы зацеловать Маргарет Уэлти до беспамятства прямо на полу в лаборатории ее матери. Ему надо сосредоточиться на алхимии, на победе, на том, как разобраться, что, черт возьми, все время идет не так у него в трансмутации. От этого зависит все. Его будущее, здоровье его матери, обеспеченность его семьи. Он не может позволить себе профукать этот шанс так же, как все остальные. Дело в том, что его трансмутация действует. Если она нанесла такой ущерб дереву, страшно даже представить, что она сделает с лисом. Но она слишком проста, слишком очевидна, и он не видит смысла в попытках добиваться ярких эффектов, если нельзя разойтись вовсю. Он хочет не просто разлетающихся обломков, ему нужны искры. Для огня требуется сочетание тепла, топлива и кислорода. Двух последних – кислорода и топлива – у него навалом, а это значит, что ему по-прежнему не удается генерировать 80 градусов, необходимые для воспламенения. Пока возвышающиеся вокруг деревья сменяются золотистыми холмами, он мысленно пробегается по формулам. Маргарет предпочитает ружейные пули весом примерно 10 граммов, значит, можно алхимически зарядить их 10 граммами coincidentia oppositorum. Больше тысячи раз он вычислял массу каждого вещества, участвующего в этой алхимической реакции, и испробовал их почти во всех мыслимых сочетаниях. Наиболее удачной оказалась смесь из 6 граммов песка, 2 граммов осмия и 2 граммов камфоры. Результатом стала пуля, достаточно легкая, чтобы увеличить суммарный импульс системы, и вместе с тем плотная, чтобы сохранить тепло экстракта камфоры и вспышки пороха. Он, конечно, мог бы попробовать дистиллировать что-нибудь другое, но вряд ли разница будет существенной, ведь речь идет о таких малых количествах. Из размышлений его выводит компания охотников верхом на лошадях, чуть не затоптавших его. Испуганный возглас Уэса заглушен громовым топотом копыт на 4 счета. Всадники оставляют за собой полосу взрытой грязи, а по другую сторону ограды пастбища Уэс видит еще одно многозначительно чернеющее пятно вдалеке, на поле. Как и ожидалось, становится только хуже. Более существенный ущерб, нанесенный не только лошадям и виноградникам, всего лишь вопрос времени. К тому времени, как Уэс достигает самого Уигдена, он буквально тонет в людском потоке. Улицы окаймлены рыночными палатками, где торговцы расхваливают составы для полировки оружия и охотничьи куртки, яркие и блестящие, как драгоценности. Уэс выставляет вперед свою сумку, пользуется ею как тараном, проталкиваясь сквозь толпу. Народ скапливается вдоль периметра городской площади, теснится на балконах ближайших площади домов, вытягивает шеи, заглядывая друг другу через плечо и устремляя взгляды в центр площади, где организаторы охоты расставили столы четкими, геометрически правильными линиями, подобными алхимическому построению. Ветер вырывается из переулков, приносит запахи табака, пота и спиртного. В тисках собственного страха и пьянящего возбуждения, которое носится в воздухе, Уэс не может не думать о том, что ему предстоит присутствовать на публичной казни. Когда он, наконец, вваливается на площадь, какой-то человек в алой куртке проводит его к отведенному ему рабочему месту. Уэс ставит на стол сумку и, пока осторожно выгружает инструменты, успевает наблюдать за приходом других алхимиков. Они являются стаями, как элегантно одетые волки. Все до единого уверенные в себе и раскованные, словно им это далеко не в новинку. Некоторые останавливаются поболтать и обменяться рукопожатиями с судьями. Их наручные часы и запонки поблескивают золотом под светом уличных фонарей. И Уэс вдруг ощущает укол горькой тоски. Кого он обманывает своим присутствием здесь? Даже если он победит, даже если добьется приема в лучший университет страны, ему никогда не стать ровней этим людям. «Нервничаешь, парень?» Уэс вздрагивает. Невысокая коренастая женщина лет 25 стоит за соседним столом. Выговор у нее дануэйский, слабый, но отчетливый. И платье тоже столичное, с оборками, длиной до колен, расшитое искрящимся стеклярусом. Концы ее подвитых пепельно-каштановых волос спускаются из-под фетровой шляпки и плавно загибаются на уровне подбородка. Уэс отвечает ей самой естественной улыбкой, на какую сейчас способен. И чувствует, что улыбка получается дрожащей. «Нервничаю? Нет, ничуть». «Да это ничего. Я тоже нервничала на своей первой охоте. Джудит Харлан». Сникнув, он отзывается. «Уэстон Винтерс». Харлан оглядывает его с головы до ног, и он с мучительным стыдом сознает, что поношенный отцовский пиджак собирается складками у него на плечах. Это портит общее впечатление от костюма, но куда хуже выглядели бы не в меру длинные рукава. И потом сегодня холодно, а привычная тяжесть пиджака успокаивает его. Он с трудом подавляет желание подергать себя за узел галстука. «Пятый околоток, да?» «Ага, верно». «Так я и думала», — грустно отзывается она. «Ладно, так что тебя гложет? Вид у тебя, будто сейчас упадешь в обморок». Уэс не настолько наивен, чтобы доверять ей, хотя она, кажется, настроена доброжелательно. Неловко нащупав невозмутимый тон, он нараспев говорит. «Да вроде бы ничего, изнурен прекрасными дамами и только». «Господи!» — она сипло смеется. «Пожалуй, мелковат ты для меня. Сколько тебе, 17?» Он чувствует, как кончики ушей вспыхивают от унижения, но ухитряется ответить так, чтобы не казалось, будто он оправдывается. «Вообще-то 18». «Все едино. Я вовсе не пытаюсь подковырнуть тебя». «Я...» Он проводит обеими пятернями по волосам и сразу же раскаивается в этом. Несколько упрямых прядей вырываются на свободу, несмотря на весь изведенный гель, которым он уложил их утром, и падают ему на лицо. Теперь с ними уже ничего не поделаешь. «Что-то никак не получается придать системе достаточной энергии. Не понимаю, в чем ошибка?» Харлан сочувственно мычит. «А вычисления проверял?» «Конечно». «И трансмутацию испробовал несколько раз?» Заметив, как он нахмурился, она жестом капитуляции вскидывает руки. «Ладно, ладно, не надо этих убийственных взглядов. Я же просто спросила. Послушай, если система алхимически стабильна, тогда проблема в тебе». «Во мне?» – запинается он. «И что это значит?» «Можно быть блестящим химиком, но посредственным алхимиком. И... так что, ты хороший химик?» «Сносный». «Неплохо. Будь мы блестящими химиками, сидели бы где-нибудь в фармацевтической лаборатории. Но алхимия – это еще и интуиция, верно? А не точная наука. Это, ну, словом, это магия. Именно ты направляешь и контролируешь энергию, циркулирующую в ходе реакции. Не только законы материи определяют, что происходит, еще и ты». Харлан стучит себя в центр груди, именно в то место, где он чувствует в себе искру, когда выполняет трансмутацию. «Может, ты сдерживаешься, а может, чересчур много думаешь. Так или иначе, где-то по ходу дела ты теряешь слишком много энергии из-за энтропии. Так что расслабься. Ты ведь знаешь, что в теории все работает, так почему не должно получаться на практике?» «Расслабься, если бы это было так просто». Когда-то, еще до всех отказов и разочарований, Уэс верил в себя. Верил, что решимость, благие намерения и врожденные способности приведут его к победе. Но когда видишь, какая пропасть отделяет тебя от всех прочих алхимиков, трудно сохранять позитивный настрой. «Я ценю эти мотивирующие речи и все такое, но зачем ты мне это говоришь? Разве мы не конкуренты?» Она подмигивает. «Просто совет от одного выходца из пятого околотка другому». Прежде чем он успевает ответить, голос, усиленный микрофоном, перекрывает гул разговоров. «Всем добрый день!» На возвышении, задрапированном ало-золотым новоальбионским флагом, стоит мужчина, удручающе похожий на Джейми, белобрысый, с ехидной улыбкой и явно не отличающийся добротой. «На правах мэра Уигдена хочу поприветствовать всех вас на 174-й ежегодной демонстрации искусства алхимии, одной из наиболее бережно хранимых традиций в преддверии охоты. Это событие – краеугольный камень новоальбионской культуры, мемориал воображению и деятельности нашей страны. Алхимия – дар Божий человечеству, и она продолжает прокладывать нам путь к более светлому и справедливому будущему». Слушая эти пустые слова, Уэс с трудом сдерживает в себе горечь. Если он переживет сегодняшний вечер, когда-нибудь он точно так же будет стоять на возвышении и произносить каждое слово, искренне и всерьез. «Я рад представить судейскую коллегию этого года, которую составляют признанные эксперты в своих сферах». Рядом с ним находятся трое судей средних лет. Их лица Уэсу плохо видны издалека. Первая дама, которую мэр представляет как Абигейл Крейн, в шубе и драгоценностях, поблескивающих у нее на шее, холодно, как звезды. Второй судья – Оливер Кент, такой длинный и тощий, что кажется, будто его растягивали, как тянучку, вроде тех, какие продают на набережных у моря. На белокурых локонах третий – Элизабет Лоу, головной убор с перьями. «Наши судьи оценят мастерство и новаторство каждого участника состязания», продолжает мэр. «После краткого перерыва они испытают каждый представленный образец и определят в баллах его зрелищность и функциональность. Для меня честь объявить демонстрацию искусства алхимии, первую в Уигдене с 1898 года, открытой!» Под умеренные аплодисменты и возгласы демонстрация начинается. Охваченный нервозностью и мазохистской увлеченностью, Уэс изо всех сил старается внимательно наблюдать за двумя первыми соперниками. С его места мало что видно, кроме серебристой вспышки алхимического пламени и струйки дыма, взметнувшейся в темнеющее небо. Может, всему виной сильный запах серы, а может и нервы, но ему кажется, что его сейчас вырвет. Судьи переходят от одного участника демонстрации к другому, скрип мела по дереву слышится громче, гул разговоров глуше. Уэс не знает точно, сколько ему пришлось ждать, несколько секунд или часов, но судьи, наконец, останавливаются перед его столом. Крейн обращается к нему первой. «Имя?» Взгляд Уэса прикован к нитке бриллиантов чуть выше ее ключиц. Должно быть, они алхимически заряжены, если так сверкают. «Уинтерс, Уэстон Уинтерс, мэм». Она поджимает губы, но что-то записывает в своем блокноте. «Замечательно, мистер Уинтерс, можете продолжать». Уэс выуживает из кармана прихваченный с собой мел. Хоть у него и трясется рука, цикл трансмутации для Негредо он рисует с легкостью, достигнутой благодаря повторению одних и тех же действий сотни раз за последнюю неделю. Он размещает компоненты реакции в центре, потом кладет на схему руки, чтобы привести в действие циркуляцию магической энергии в нем. Происходит воспламенение, и пока песок и осмий сгорают до почерневшей капут мортуум, Уэс из-под опущенных ресниц наблюдает, как судьи делают записи и совещаются друг с другом. Один этап пройден, осталось еще два. «Когда будете готовы?» – говорит Крейн. Он чувствует, что его уверенность пошатнулась. Не только законы материи определяют, что происходит, еще и ты. Алхимия – наука более странная и менее точная, чем любая другая, известная ему. Может, ее питает нечто божественное, хаотичное или магическое, но чем бы оно ни было, недостающий компонент этой реакции находится в нем. Это и есть он. А вдруг от него и требуется всего-то сосредоточиться как следует, подчинить Вселенную силой своей воли? Но пока он ломает голову над загадкой тепла и трения, его мысли расползаются, а потом со вспышкой паники решительно уносят его к Маргарет. О нет, сейчас ему никак нельзя думать о ней. Он окажется полностью выбит из колеи, если каждая мысль о ней вынудит его бороться с эмоциями, с которыми он не в состоянии встретиться открыто. И он старательно сосредотачивается на рисовании алхимической схемы. Обуздывает мысли, концентрируя их на том, чем занят в данную минуту, и наполняя каждый штрих целеустремленностью. Круг, олицетворяющий единство всего сущего и циклический поток энергии. Руны, чтобы подчинить эту энергию и придать ей форму ради его конечной цели. Тепло и трение. Тепло рта Маргарет, если он поцелует ее. Трение между ними, которого он отчаянно жаждет. И, Боже милостивый, он же свихнется, если не сумеет приструнить себя. Может, ты сдерживаешься, а может, чересчур много думаешь. Пожалуй, Харлан права. Может, он и вправду сдерживался. Слишком долго он приходил в ужас при мысли о том, что будет, если он засидится наедине с самим собой, если даст волю своему горю, если позволит близким увидеть, как ему больно. Но у Маргарет есть какой-то способ находить каждую трещинку в его броне. Цепляясь за мысли о ней, он вдруг чувствует, как у него внутри вспыхивает искра божественной магии. Уэс приводит в действие схему. Коинциденция опуситорум капля за каплей конденсируется в алембике. Она сияет так же ярко, как бриллианты на шее Крейн, и озаряет стол светом, подобным лунному. Уэс не знает, получилось ли что-нибудь у него, и не узнает, пока пули не выстрелят, но его сердце при виде этого сияния учащенно бьется. В глубине души он понимает, это лучшее из всего созданного им. Соединив сущность пули с Рубедо, он кладет ее на подставленную ладонь Крейн. «Благодарю вас, мистер Уинтерс». «О нет, это я благодарю вас». Как только судьи отходят, Уэс оседает, ставит локти на стол, роняет голову на ладони. Сквозь завесу упавших на лоб волос он видит, как хитро улыбается ему Харлан. «Вот так это и делается». «Спасибо. Кажется, ему нужен душ». Пока заканчивается процедура технической экспертизы, солнце окунается в море, день медленно перетекает в вечер. Через полчаса начинается второй раунд судейства. А сейчас краткая передышка, пока судьи и зрители перебираются с городской площади на поле за окраиной Уигдена. Никто не хочет рисковать осечкой среди толпы или случайно разнести какую-нибудь из любовно ухоженных витрин. Строго говоря, работа Уэса на этот вечер закончена, он свободен. Он прикидывает, не убраться ли потихоньку в усадьбу или не раскрутить ли кого-нибудь на дармовую выпивку, но решает, что на случай, если его карьера прямо сегодня и закончится, ему следует оставаться трезвым. Сильнее всех прочих искушение разыскать Маргарет. Оно настойчиво зудит у него в затылке, аж череп чешется от беспокойной энергии, без которой он предпочел бы обойтись. Но даже если Маргарет здесь, он не уверен, что готов смотреть ей в глаза. Его тянет к ней, даже просто к общению, и от этого сам себе он кажется маленьким, жалким и ранимым. Теперь, когда отхлынул прилив алхимии и адреналина, он мучительно сознает всю свою неопытность. Выполнение трансмутации открыло в нем некий шлюз, и теперь он спешит вновь задраить его наглухо. Он не желает хотеть Маргарет, не желает хотеть того, кем поглощены его мысли, кто чего-то ждет от него, кто причинит ему боль возможным отказом. Ему хочется чего-нибудь полегче, того, кто не вынудит его чахнуть и сохнуть, или же пересматривать свои взгляды на мир, или чувствовать. Он хочет... «Уэс!» Никогда еще голос Аннет Уоллес не звучал слаще. Крутанувшись на каблуках, Уэс оказывается лицом к лицу с ней. Ее волосы тщательно уложены гелем в локоны штопоры на висках, такие ровные и глянцевые, что он едва удерживается, чтобы не дернуть за один. «Вот так встреча! Не ожидал! У вас выходной?» «Если бы. У меня перерыв, но мне захотелось поздороваться». «Привет», — говорит он. «Позвольте составить вам компанию». «Вообще-то я...» На мгновение она смущается, но тут же овладевает собой. «А вам разве не надо быть на демонстрации?» «Техническую часть я уже закончил. Судейство следующего этапа начнется не раньше, чем через 30 минут, и я свободен и скучаю. Так что вы говорили? Умоляю, не томите». «Вы готовы сопровождать меня ближайшие 30 минут?» «Это будут лучшие 30 минут в вашей жизни. Может, посмотрим судейство вместе? В зависимости от его результатов мне может понадобиться утешение». Она невольно улыбается, чего явно не собиралась делать. «Не могу. Отец взбесится, если я не вернусь вовремя». «Ну и пусть, тем лучше. Идем. И ночь молода, и мы тоже». «Ладно, хорошо». Она тычет в него пальцем. «Но только пока я не увижу, что вы сотворили. А потом мне в самом деле понадобится уйти». Это его вполне устраивает. Времени как раз хватит, чтобы заглушить весь шум у него в голове. «Благодаря вам я стал счастливейшим из смертных». Аннет фыркает и берет его под руку. «Какой же вы смешной!» Уэс чуть не испускает дух прямо на месте, но собирается с силами, чтобы спросить. «Правда?» «Да». Холодный ветер пролетает по улице, насыщенный солью и обещаниями, и путает ей кудри. В таком виде она мучительно прелестна. «До сих пор не верится, что вы уговорили меня». «Хотите сказать, раньше вы никогда не опаздывали на работу? Долго же вам еще скатываться по наклонной? И никогда не удирали из дома поздно вечером?» «Удирала, конечно». Притворяясь возмущенной, она прикладывает ладонь к своей груди. «В таком случае кое-какие представления у вас имеются. Куда пойдем?» «Да здесь идти-то особо некуда». Уэс шутливо толкает ее плечом. «И чем же вы обычно занимаетесь?» «Многие у нас пьют где-нибудь у пристани. Иногда мы прыгаем с утесов». «С утесов, значит?» «Это совсем не так увлекательно, как вам кажется. Не то что танцы и вращения в высшем свете, к какому вы наверняка привыкли в большом городе». Уэс размышляет, не признаться ли ей, что ему и его друзьям подобные развлечения не по карману. Подумывает, не объяснить ли, что он, скорее всего, худшее, чего боится ее отец, бонвитянин, без официального образования и хоть каких-нибудь перспектив. И не рассказать ли ей, что он живет в многоквартирном доме в пятом околотке, где даже близко нет шикарных клубов, которыми она бредит. Но это неизбежно испортит обоим настроение. Он просто составляет ей компанию. Их время ограничено. Лучше пусть и дальше верит, что он искушенный, светский, состоятельный юноша, за какого она его приняла. «Сделайте одолжение, просветите. Меня так легко впечатлить». Она вздыхает. «Вы уже пробовали уигденское мороженое?» «Я бы не сказал». «Вот и хорошо», — говорит она таким тоном, словно выслушала трудное признание. «Идем». Сначала они стоят в бесконечной очереди за мороженым, затем следуют к полю за остальными толпами зрителей, подтянувшихся к сезону охоты. Под руку они бредут по колено в траве, пока не находят подходящее местечко возле утеса над океаном. Лунная дорожка дрожит на воде, почти черный песок окаймлен кружевом морской пены. Они усаживаются на траву, Уэс краем глаза наблюдает за Аннет, у которой на пластиковой ложечке тает мороженое. Свое он приканчивает меньше, чем за минуту. Насыщенный мятный вкус все еще ощущается на языке. «Странно видеть здесь столько народу», — говорит она. «Да уж, население городка увеличилось чуть ли не в 5 раз». «Не в этом дело. Иногда мне нравится приходить сюда одной». Ему кажется, что она пытается объяснить ему что-то важное, но он не в силах разгадать смысл ее грустного взгляда. «Порой я сижу здесь и гадаю, что там по другую сторону этой воды». «Острова Рибан?» Она легонько шлепает его по руке. «Вы же понимаете, о чем я». Он виновато усмехается. «Неужели вы никогда не покидали Уигден?» «Нет, никогда. Но хочу больше всего на свете. Кажется, здешние места выжимают из меня жизнь. Все, что есть в них. Гостиница, мои родители, даже мои друзья. Вряд ли хоть кто-нибудь из них что-то понимает, когда я пытаюсь объяснить. Они родились здесь и здесь умрут. Вот и все». «Так почему же вы не уедете?» «У отца не выдержит сердце. А может, я просто трусиха. Как представлю, что весь путь до большого города проделаю сама по себе... Нет, это выше моих сил». «Это не трусость?» Вдалеке мигает в сумерках маяк. «Одиночество – страшная штука. Может, даже самое страшное в мире». «А вы выбрали самый одинокий и тоскливый уголок во всем Уигдоне». Она бросает на него сочувственный взгляд. «Как вы только справляетесь?» О чем ему сейчас хочется думать меньше всего, так это о Маргарет. И, как это ни странно, только о ней его и тянет думать. «Да знаете, я сам себя развлекаю». Он умолкает в нерешительности. Вероятно, Аннет – единственный человек в городе, способный честно рассказать ему о Маргарет и ее матери. Но даже мысль об этом отдает предательством. Однако Маргарет неохотно распространяется о себе. И если она решительно настроена держать его в неведении, как еще ему удовлетворить свое любопытство? «Впрочем, если вы не возражаете, я все-таки спрошу. Семья Уэлти, кажется, почти не участвует в жизни местного общества. Интересно, почему?» Ее губы кривятся от неловкости. «Ну, Ивлин затворница. Когда умер брат Мэгги, она перестала выходить из дома. А потом, когда ушел ее муж, вроде как спятила. Честно говоря, жаль мне Мэгги. Ей трудно живется». Все это ему уже известно, кроме упоминания, что ее отец ушел. Но сказанное все равно ничего не объясняет, разве что дает понять одно – жители Уигдена сторонятся горя, как заразной болезни. «Если вы ей сочувствуете, почему же не дружите с ней?» Он сам удивляется резкости в своем голосе. Аннет тоже не ожидала ее, потому что моргает с искренним беспокойством, широко раскрыв глаза. «Вы же сами сказали в тот раз, приятной компании ее не назовешь, друзья ей не нужны». «Чепуха!» «Вот именно, чепуха. Всем нужны друзья, даже Маргарет, даже если она в этом не признается». «Так объясните, значит, вот почему Харрингтон цепляется к ней? Потому что она ему неприятна?» «Нет». На этот раз, судя по тону, она защищается. «Джейми цепляется к ней, потому что он ксенофоб». «Сразу видно», – бормочет Уэс. «Но при чем тут Маргарет?» «О, вы, наверное, не знаете. Ее отец был юадир. Для меня это не имеет значения, но народ здесь настолько костный, что...» Голос Аннет утихает, сливается с размеренным плеском волн и гулом толпы. «Маргарет юадир. Сколько деталей сразу встают на свои места. И Уэст чувствует себя идиотом, потому что раньше не догадался, и страшно жалеет, что спросил. Но ведь Маргарет ничего ему не говорила. Почему? Даже после знакомства с его семьей. Даже после его вопроса о том, почему Джейми с таким дьявольским упорством изводит ее. В 5-м околотке юадир насчитывается немного. Если родители Уэса бежали из Банвы еще до рождения Мат, спасаясь от голода, то большинство иммигрантов ЮАДИР прибыли на берега Нового Альбиона несколькими десятилетиями ранее в поисках убежища от погромов на их родине. Но несмотря на то, что здесь ЮАДИР пробыли дольше бонвитян, Уэс знает, как их ненавидят. Их лавки и дома сжигали. Изобретатель автомобиля публиковал статьи о том, как ЮАДИР манипулируют глобальной экономикой и финансируют все войны на протяжении веков. Ему становится тошно от осознания, почему все эти люди так презирают Маргарет, от мысли, сколько она натерпелась в одиночку за долгие годы. Если бы он только знал, он бы... А даже если бы и знал, что тогда? Он не может сделать ровным счетом ничего, чтобы защитить ее от этих людей, ведь он едва способен защититься сам. И все же это возмущает его. С какой стати она убеждена, что должна сносить все в одиночку? Она что, боится, как бы он не подумал чего, или... «Эй!» Аннет кладет ладонь ему на руку. «С вами все хорошо?» «Вы говорите, что для вас это не имеет значения, а на самом деле явно имеет». «Что?» Уэс делает вдох, твердо решив не дать голосу дрогнуть. «Если вам не все равно, почему же тогда не дали ему отпор? Ведь вы были там, когда Харрингтон покатил бочку на иммигрантов и ЮАДИР, и ни слова ему не сказали. Если вам не все равно, как вы могли спокойно слушать его?» Аннет вспыхивает. «А вы видели, что было, когда вы дали ему отпор?» «Ничего», – отрезает он. «Ничего не было. Он только продолжал изрыгать чушь и ненависть. Единственная разница в том, что они были бы направлены на вас». «И что я должна была делать дальше? Он же мой друг». Он видит, что она расстроена, но, не удержавшись, наносит новый удар. «Возможно, вам следовало бы завести друзей получше». «Не могу, Уэс!» У нее срывается голос. «Не могу! Я не могу быть лучше, чем он!» «Что вы такое говорите? Конечно, можете!» «Вам-то откуда знать?» Она судорожно вздыхает. «Джейме – сын мэра. Все мои друзья боготворят его. Вероятно, потому что боятся. И не без причины. Вы еще не видели, насколько жестоким он способен быть. Не видели даже близко. Жаль, что я не такая космополитка, как вы». Но не вам, с высот вашего положения, осуждать или наставлять меня. То, как этот город обошелся с Мэгги, грех. Но я не могу позволить себе стать такой же, как она. Пока я вынуждена торчать здесь, молчание – мой единственный выход. Мои друзья – все, что у меня есть. Знаете, мои родители – иммигранты из Банвы. Там, в Банве, они были бедными фермерами, и здесь мы все еще бедны». «Всю свою жизнь я имел дело с людьми вроде Харрингтона, так что да, простите, что я осуждаю вас за беспокойство о том, что о вас подумают ваши глупые друзья. Мир гораздо больше этого города». Он ждет от нее реакции, но она молчит. Злость и досада оседают горечью у него на языке. «Так что вот так-то». Аннет часто моргает, встряхивает головой, словно пробуждаясь от сна. Даже в сумерках он видит, как в глазах ее блестят слезы. «Мне пора». «Боже», — бормочет он. От чувства вины сводит желудок. Он терпеть не может, когда женщины плачут из-за него. «Простите, я не хотел. Позвольте хотя бы проводить вас». «Нет». Она встает и отряхивает юбку. «Я прекрасно дойду сама. Доброй ночи». Уэс смотрит, как она скрывается в толпе, потом со стоном плюхается обратно в траву. У него случались провальные свидания, но это достойно занесения в анналы. Вот теперь ему так же паршиво, как было до встречи с ней, а может и хуже. Внутри бурлит гнев. Наверное, зря он сказал ей, что он бонвитянин. Надо было отшутиться или сменить тему, но за годы он уже отпустил столько шуток по адресу бонвитян, что сегодня не выдержал бы, продолжая притворяться тем, кем не был. Открытую панораму неба перед его глазами вдруг заслоняет бледное, как луна, лицо Маргарет. Аннет выглядел расстроенной. «Маргарет!» Поперхнувшись, Уэс в торопях садится. «Ты пришла!» «А как же иначе?» Она складывает руки на груди. «Что ты ей наговорил?» «Ну и что ей ответить?» Мы говорили о тебе, и слово за слово... Нет, о правде даже заикаться нельзя. Он чувствует себя негодяем из-за того, о чем узнал без ее согласия. Старательно придавая лицу бесстрастное выражение, он пожимает плечами. «Похоже, я перестарался, заигрывая с ней. Представляешь?» Маргарет хмурится. «Ясно». «Следующий!» – объявляет потрескивающий голос в микрофон. «Уэстон Уинтерс!» «Твою ж!» – Уэс вскакивает на ноги. С тех пор, как он решил прямо здесь лечь и умереть, толпа, похоже, стала еще гуще. «Ближе нам теперь никак не подобраться. Так давай отойдем подальше». И прежде чем он успевает спросить, какой в этом смысл, она бросается бежать. Раздраженный, он следует за ней так быстро, как только может. Высокая трава колышется вокруг. Маргарет ведет его на вершину холма. Обзор отсюда лучше. Хорошо видно, как кто-то выходит из толпы. Неизвестный вскидывает ружье, прицеливается в мишень, закрепленную на ветках корявого кипариса, и стреляет. Эхо разносится над полем, а потом воцаряется полная тишина. Все напряженно ждут, когда рассеется дым. Деревянная мишень воспламеняется. Искры дождем сыплются с нее, сверкая, как светляки. Замотанный организатор охоты мчит к ней, крича и потрясая огнетушителем. «Есть!» Уэс хлопает в ладоши. «Есть, сработало! Ты это видела?» Горящая мишень, оранжевый мазок на фоне ночи. И даже здесь, на холме, он видит его отражение в глазах Маргарет. Со спокойным уважением в голосе она отзывается. «Видела?» «Еще раз, сколько мне надо набрать очков?» 115, без запинки отвечает она. К этому времени все возможные сценарии развития событий она пересмотрела тысячи раз. Вместе они наблюдают, как совещаются судьи и догорает огонь. Уэс навевает на пальцы длинные травинки и готов поклясться, что Маргарет затаила дыхание. Проходит несколько минут, и ведущий объявляет. «Судьи присуждают Уэстону Уинтерсу 117 баллов. Следующим у нас... Маргарет!» – выдыхает Уэс. Она сидит как каменная, словно и не слышала ничего. «Маргарет!» Он закидывает руку ей на плечи и прижимает ее к себе с такой силой, что они чуть не валятся кучей на траву. И только когда она издает сдавленный протестующий возглас, он приходит в себя, сознает, что он обнимает ее, но, несмотря на это, слишком счастлив, чтобы забеспокоиться и разжать объятия. «У нас получилось!» Маргарет ерзает, пока он не отпускает ее. Она раскраснелась, щеки приобрели теплый розовый оттенок, напомнивший ему летний полдень. «У тебя получилось. Извини, что сомневалась в тебе». Он усмехается ей. Она мягко улыбается в ответ, и у него чуть не перехватывает дыхание. Впервые за все время у него мелькает мысль, что, возможно, всего лишь возможно, эта задача им по плечу.